Водораздел. На той же моторке и по тому же пустынному каналу я тащусь дальше на север. Через четверть часа лес закрывает от меня чертову кучу беспризорной колонии. В сущности, мой отъезд сильно похож на бегство, точнее на дезертирство. А что делать? Строить футбольные площадки на ребячих костях? Вот один уже утонул в болоте. Что осталось с теми 13, которые не вернулись? Канал тих и пуст. На моторке я единственный пассажир. Каюта человек на 10-15 загажена и заплевана. На палубе сырой пронизывающий ветер, несущий над водой длинные вуали утреннего тумана. Капитан, сидящий в рулевой будке, жестом приглашает меня в эту будку. Захожу и усаживаюсь рядом с капитаном. Здесь тепло и не дует. Сквозь окна кабинки можно любоваться надвигающимся пейзажем. Болото и лес. Узкая лента канала, обломанная грубо оттесанными кусками гранита. Местами гранит уже осыпается, и на протяжении сотен метров в воду вползают медленные осыпи песку. Капитан обходит эти места, держась поближе к противоположному берегу. «Что ж это, не успели достроить уже и разваливается?» Капитан флегматично пожимает плечами. «Песок это что? А вот плотины заваливаются. Вот за водоразделом сами посмотрите. Подмывает их снизу, что ли? Гнилая работа, как есть гнилая. Тяп да ляп. Гонить, гонить, вот и выходит. Не успели построить, глядишь, а все из рук разлазится». «Вот сейчас всю весну чинили, экскаваторы работали, не успели подлатать, снова разлезлось». «Да песок это что? А как с плотинами будет, никому неизвестно. Другой канал думают строить. Не дай господи». О том, что собираются строить вторую нитку канала, я слышал еще в Медгоре. Изыскательные партии уже работали, и в производственном отделе уже висела карта с двумя вариантами направления этой второй нитки. Насколько я знаю, ее все-таки не начали строить. А что возят по каналу? Да вот вас возим. А еще что? Ну, еще кое-кого вроде вас. А грузы? Какие тут грузы? Вот вчера на 7-й участок под Повенцом пригнали 2 баржи со ссыльными. Одни бабы. Тоже груз, можно сказать. Ах ты, мать твою! Моторка тихо въехала в какую-то мель. Стой! «Давай полный назад!» — заорал капитан в трубку. Мотор дал задний ход. Пена взбитой воды побежала от кормы к носу, суденышко не сдвинулось ни на вершок. Капитан снова выругался. «А, заговорились и въехали, ах ты так его!» Снизу прибежал замасленный механик и в свою очередь обложил капитана. «Ну что ж, пихаться будем», — сказал капитан фаталистически. На моторке оказалось несколько шестов, специально приспособленных для пихания. С широкими досками на концах, чтобы шесты не уходили в песок. Дали полный задний ход, навалились на шесты, моторка мягко скользнула назад, потом, освободившись, резко дернула к берегу. Капитан в несколько прыжков очутился у руля и едва успел спасти корму от удара о береговые камни. Механик, выругавшись, еще раз ушел вниз к мотору. Снова уселись в будке. «Ну, будет лес сточить», — сказал капитан. «Тут песок из всех щелей лезет. Напоришься на камень, 5 лет дадут». «А вы заключенный?» «А то как же!» Часа через 2 мы подъезжаем к водоразделу, высшей точке канала. Отсюда начинается спуск на север, к Сороке. Огромный, совершенно пустой затон, замкнутый с севера гигантской бревенчатой дамбой. Над шлюзом бревенчатая триумфальная арка с надписью об энтузиазме, победах и о чем-то еще. Другая такая же арка, только гранитная, перекинута через дорогу к лагерному пункту. Огромная, тоже пустынная площадь, вымощенная булыжниками, замыкается с севера длинным, 100 метров, двухэтажным бревенчатым домом. Посредине площади гранитный обелиск с бюстом Дзержинского. Все это пусто, занесено песком. Ни на площади, ни на шлюзах, ни одной живой души. Я не догадался спросить у капитана дорогу к лагерному пункту, а тут спросить не у кого. Обхожу дамбу, плотины, шлюзы. На шлюзах, оказывается, есть караульная будка, в которой мирно почивают двое канала-охранников. Выясняю, что до лагпункта версты две лесом, окаймляющим площадь. Вероятно, площадь имени Дзержинского. А оплетенного проволокой входа в лагерь стояло трое вохровцев, очень рваных, но не очень сытых. Здесь же торчала караульная будка, из которой вышел уже не вохровец, а оперативник, то есть вольно-наемный чин ГПУ. В длиннополой кавалерийской шинели с сонным и отъевшимся лицом. Я протянул ему свое командировочное удостоверение. Оперативник даже не посмотрел на него. «А что там по личности видно, что свой? Проходите». «Вот так комплимент. Неужели мимикрия моя дошла до такой степени, что всякая сволочь по одной личности признает меня своим?» Я прошел за ограду лагеря и только там понял, в чем заключалась тайна проницательности этого оперативника. У меня не было голодного лица, следовательно, я был своим. Я понял еще одну вещь, что лагеря, как такового, я еще не видал, если не считать 19-го квартала. Я не рубил дров, не копал песку, не вбивал свай в беломорско-балтийскую игрушку товарища Сталина. С первых же дней мы все трое вылезли на лагерную поверхность. Кроме того, Подпорожье было новым с иголочки, сверхударным отделением. Медгаража была столицей. А вот здесь, в водоразделе, просто лагерь. Не ударный, не новый и не столичный. Покосившиеся и почерневшие бараки, крытые парусиной, корой, какими-то заплатами из столя, жести, бог знает чего еще. Еле вылезающие из-под земли землянки, крытые дерном. Понурые землисто-бледные люди, которые не то что ходили, а волокли свои ноги. На людях несусветная рвань, большей частью собственная, а не казенная. Какой-то довольно интеллигентного вида мужчина в чем-то вроде довоенной дамской жакетки. Как она сюда попала? Вероятно, писал домой, пришлите хоть что-нибудь, замерзаю. Вот и прислали то, что на дне семейного сундука еще осталось после раскулачивания и грабежей, заполненной ненадобностью властям придержащим. Большинство лагерников в лаптях, у некоторых еще проще. Ноги обернуты какими-то тряпками и обвязаны мочальными жгутами. Я поймал себя на том, что, глядя на все это, я сам стал не идти, а тоже волочить ноги. Нет, дальше я не поеду. Ни в Сегежу, ни в Кем, ни даже в Мурманск. К чертовой матери! Мало ли я видал гнусности на своем веку. На 100 нормальных жизней хватило бы, и на мою хватит. Что-то было засасывающее, угнетающее в этом пейзаже голода, нищеты и забитости. Медгора показалась домом, уютным и своим. Все в мире относительно. В штабе я разыскал начальника лагпункта, желчного, взъерошенного и очумелого маленького человечка, который сразу дал мне понять, что ни на копейку не верит в то, что я приехал в это полукладбище с целью выискивать среди этих полуживых людей чемпионов для моей спартакиады. Тон у начальника лагпункта был почтительный, чуть-чуть иронический. «Знаем мы вас, на соломе не проведете, знаем, какие у вас в самом деле поручения». Настаивать на спортивных целях моей поездки было бы слишком глупо. Мы обменялись многозначительными взглядами. Начальник как-то передернул плечами. «Да, еще вы понимаете, после здешнего восстания...» О восстании я не слыхал ничего. Даром, что находился в самых лагерных верхах, но этого нельзя было показывать. Если бы я показал, что о восстании я ничего не знаю, я этим самым отделил бы себя от привилегированной категории своих людей. Я издал несколько невразумительных, сочувствующих фраз. Начальнику лагпункта не то хотелось поделиться хоть с кем-нибудь, не то показалось целесообразным подчеркнуть передо мною, центральным работником, сложность и тяжесть своего положения. Выяснилось, что 3 недели тому назад на лагпункте вспыхнуло восстание. Изрубили вохр, разорвали в клочки начальника лагпункта, предшественника моего собеседника, и двинулись на повенец. Стоявший в Повенце 51-й стрелковый полк ГПУ загнал восставших в болото, где большая часть их погибла. Оставшихся и сдавшихся в плен выдворили на прежнее место, кое-кого расстреляли, кое-кого угнали дальше на север, сюда же перебросили людей из Сегежи и Кими. Начальник лагпункта не питал никаких иллюзий. Ухлопают и его. Быть может, и не в порядке восстания, а так, просто, из-за угла. «Так вы понимаете, товарищ, какое наше положение?» «Положение критическое, даже, правду говоря, вовсе хреновое. Ходят эти мужики, а что они думают, всем известно. Которые, так те еще в лесу оставшись, напали на лесорубочную бригаду, охрану изрубили и съели». «То есть, как это съели?» «Да так просто, порезали на куски и с собой забрали. А потом наши патрули по следу шли, нашли кострище да кости. Что им больше в лесу есть-то?» «Так, значит. Общественное питание в стране строящегося социализма. Дожили. О, Господи! Нет, нужно обратно в Медгору, там хоть людей не едят». Я пообедал в вольно-наемной столовой, попытался было походить по лагпункту, но не выдержал. Деваться было решительно некуда. Узнал, что моторка идет в 3 часа утра назад. Что делать с собой в эти оставшиеся 15 часов? Мои размышления прервал начальник лагпункта, проходивший мимо. «А то поехали бы на участок, как у нас там лесные работы идут». Это была неплохая идея, но на чем поехать? Оказывается, начальник может дать мне верховую лошадь. Ездить верхом я не умею, но до участка верст 8 как-нибудь доеду. Через полчаса к крыльцу штаба подвели оседланную клячу. Кляча стала, растопырив ноги во все 4 стороны и уныло повесив голову. Я довольно лихо сел в седло, дернул поводьями, ну, никакого результата. Стал колотить каблуками. Какой-то из штабных активистов подал мне хворостину. Ни каблуки, ни хворостина не произвели на клячу ровно никакого впечатления. «Не кормлена она», — сказал активист. «Вот идти не хочет. Мы ее сейчас разойдем». Активист услужливо взял клячу под усцы и поволок. Кляча шла. Я изображал собою не то хана, коня которого ведет под усцы великий визирь, не то просто улуха. Лагерники смотрели на это умилительное зрелище и потихонечку забаскалили. Так выехал я за ограду лагеря и проехал еще около версты. Тут моя тягловая сила забастовала окончательно. Стала на дороге все в той же понуро растопыренной позе и перестала обращать на меня внимание. Я попытался прибегнуть к кое-каким ухищрениям. Слез с седла, стал тянуть клячу за собой. Кляч пошла. Потом стал идти рядом с нею. Кляча шла. Потом на ходу вскочил в седло. Кляча стала. Я понял, что мне оставалось одно — тянуть своего буцефала обратно на лагпункт. Но что делать на лагпункте? Кляча занялась пощипыванием тощего карельского мха и редкой маховой травы. Я сел на придорожном камне, закурил папиросу и окончательно решил, что никуда дальше на север я не поеду. Успенскому что-нибудь совру. Конечно, это слегка малодушно, но еще 2 недели пилить свои нервы и свою совесть зрелищем этой бескрайней нищеты и забитости. Нет, бог с ним. Да и стало беспокойно за Юру. Мало ли что может случиться с этой спартакиадой. Если что случится, сумеет ли Юра выкрутиться? Нет, с ближайшей же моторкой вернусь в Медгору.